Глава 22. Очаровательное зрелище. Парочка влюбленных, готовая вместе встретить превратности судьбы. Катя в слезах, обнимающий ее Игорь, воплощенное героическое страдание. Картина и впрямь вызывала умиление. И не у кого-нибудь, а у самой Тани Лоусон, тайно обожавшей слезливые сериалы и мелодрамы, считавшей их наряду с шоколадными конфетами идеальным средством расслабления и отдыха. Ничто так не излечивает от собственных напастей, как участливое созерцание убедительных рыданий и всхлипываний придуманного персонажа. К сожалению, на картинку с Катей и Игорем неодолимо накладывалось другое изображение. Взорванный круизный космолет, сотни невинных жертв и вполне реальная угроза мировой войны. И это уже не слезливый сериал. Реальность ситуации сомнений не вызывала. Итак, уточним все еще раз. Голос Тани был полон сарказма. «Вы, значит, заперлись в каком-то чулане и предавались милейшему занятию, прерванному сигналом тревоги. Затем вы, старший лейтенант Долгов, на ходу застегивая ширинку, ввалились в боевую рубку и взамен упущенного оргазма влепили боевую ракету в пассажирское судно. Так было дело? Если я права?» То примите мои поздравления. Ваш случай войдет во все учебники по клинической сексологии. Он станет классическим примером отрицательных последствий коитус интерруптус. Если, конечно, после всего, что вот-вот разразится в живых, останется хоть кто-то, кому приспичит заниматься любовью. — Но мы ничем таким не занимались! — возмущенно взвыла Катя. — Ничего такого не было! Пока. «Полагаю, ошибка в определении стадии процесса не столь уж принципиальна», — усмехнулась Таня. «Мы не были на дежурстве», — заметил Игорь. «Лично вы были включены в состав тревожной группы». Голос Тани звучал как приговор. «Хотя теоретически вы не обязаны находиться всю смену в рубке. Более того, вы успели вовремя прибыть на пост. Даже более чем вовремя. Как раз в самое время, чтобы единственно верным способом разрешить возникшую проблему». Катя вдруг вытерла слезы и, в свою очередь, обрушилась на полковника Лоусон с обвинениями. «Вы! У вас все получается грязным и пошлым, а мы...» — Катя топнула ножкой. «Мы вообще помолвлены и собирались пожениться». Вместо того, чтобы уставной командой поставить Катю на место за нарушение субординации, Таня пожала плечами и заметила. «Среди сотен людей, убитых им», — она ткнула пальцем в Игоря, — «большинство было молодоженами. Они не собирались, они уже вступили в законный брак. Представляете, сколько нежных и страстных половых актов было прервано в ту ночь столь неожиданно и радикально». Катя побледнела, как полотно. Послышался стон Игоря, который офицер не мог сдержать, несмотря на все усилия воли. А девушка уже ощутила себя женщиной-хранительницей очага и не позволила себе упасть в обморок. «Прошу вас», — взмолилась она, — «госпожа полковник, я умоляю вас. Посмотрите, что вы с ним делаете? Он же весь извелся. Он скорбит по всем погибшим вместе и по каждому из них в отдельности. Поймите, он же ни в чем не виноват, а считает себя виноватым. Еще немного, и он сойдет с ума от мучений. Я же знаю, его мучают кошмары. Мне едва удается успокоить его ночью хоть на пару часов. Зачем вы его еще мучаете? Вы щадите! Он ведь просто нажал эту дурацкую кнопку, выполняя приказ!» Таня внимательно слушала, то и дело помечая что-то в блокноте. Когда Катя замолчала, она вписала еще несколько слов, а затем спросила. «Скажите, Игорь Долгов, правду ли говорит эта женщина? Действительно ли вы собираетесь жениться на Кате Поповой?» Игорь пожал плечами и ответил. «Все так, мадам. Катя абсолютно права». Зеленая лампочка подтвердила искренность Игоря. «Итак, на данный момент вы помолвлены», — кивнула Таня. «Поставим вопрос иначе. Были ли вы помолвлены к моменту тревоги, окончившейся боевым пуском ракеты?» «Конечно, были». Катя опять топнула ногой. «Честное слово». Ангел подмигнул красным. Впрочем, Таню это мало интересовало. Вранье Кати так же мало значило, как и вся эта линия допроса, завершить которую следовало просто для порядка. По правде говоря, Тане был нужен перерыв на размышления. И чем скорее, тем лучше. В любом расследовании истину можно ухватить только сразу после происшествия, если успеешь. А чуть опоздал, будь добр, копайся в болоте, из липкой смеси полулжи и полуправды. Единственное отличие этого дела состояло в том, что ставки были слишком высоки, а цена провала неизмерима. К несчастью Игоря и Кати, она обнаружила в своем арсенале отличное оружие против них, воспользоваться которым ей предстояло прямо сейчас. Говоря на чистоту, ей было жалко этих ребят, абсолютно ни в чем не виноватых, по ее глубокому убеждению. Удар, который она собиралась нанести, был, прямо скажем, не из джентльменских. Таня внутренне презирала себя за это, но что ей оставалось делать? Только стиснуть зубы, взять себя в руки, как молитву повторить, что долг превыше всего, и совершить тяжкий грех во имя этого самого долга. Приподняв ангела так, чтобы была видна красная лампочка, Таня глубоко вздохнула и тоном учительницы младших классов сказала: «Вы просите меня о милости и жалости?» При этом обращалась она к обоим, словно не замечая того, что умоляла ее одна Катя. «Но даже в такой момент вы мне лжете». «Ложь, ложь, сплошная ложь». Затем настала очередь гротескной характерной актрисы, загубленной в Тане Лоусон. Взрыв эмоций был сыгран предельно правдоподобно. Вскочив из-за стола, она словно случайно отшвырнула стул к стене и обвиняющим жестом ткнула пальцем в Игоря. «Так-то вы помогаете следствию, старший лейтенант. Вы решили врать и изворачиваться до тех пор, пока под грудой вашей лжи не будет погребена память. Сама память о катастрофе. Неплохо придумано. Ложь вместо могил. Ложь вместо надгробных памятников. Ложь. Вечная ложь вместо вечной памяти». Игорь не выдержал. Рухнув на колени, он обхватил руками голову и закричал. «Я знаю, я все знаю, да, это я убил их, и никто, даже Бог, не сможет простить мне этот грех». Рыдания сотрясали его тело. Катя стояла рядом, словно парализованная. Таня включила связь с командующим станции. «Адмирал Амириани». «Слушаю вас, полковник Лоусон». «Пожалуйста, уведите эту женщину. Я больше не нуждаюсь в ее присутствии». Вплоть до той секунды, когда вошедший часовой не вывел ее из комнаты, Катя простояла неподвижно, глядя на рыдающего возлюбленного. В последний момент она очнулась и крикнула Тане: «Я клянусь, что если с моим Игорем что-то случится, я найду на вас управу. Я с вами рассчитаюсь, потому что вы и только вы, стерва с каменным сердцем, виновны в страданиях незаслужившего их человека. Вам хочется засудить его? Получить очередную нашивку на погоны? Какую-нибудь медаль? Для вас он никто, но для меня... Я... Клянусь! Клянусь!» Часовой вызвал напарника, и вдвоем, чертыхаясь и тяжело дыша, они вытолкали, выволокли рыдающую, полную обвинительного запала Катю из комнаты для допросов. Тане удалось сохранить маску спокойствия на лице, чего нельзя было сказать о душевном равновесии. Нет, угрожали ей за время службы не раз, причем люди куда более опасные, чем эта несчастная девчонка. Настолько искреннего гнева, такой глубины чувств, как любви, так и ненависти, Таня не встречала давно. Истерика Кати заставила ее еще раз задуматься над тем, что она делала, и лишь углубила внутреннее презрение к некоторым методам ее полицейской работы. Привычно обуздав и отбросив чувства, Таня подошла к Игорю. «Что вам еще от меня нужно?» — простонал он, почувствовав ее близкое присутствие. «Расскажите мне все снова, старший лейтенант. Но на этот раз постарайтесь обойтись без вранья». Протянув ему руку, чтобы помочь подняться, Таня предложила ему сесть, подождала, пока он соберется с мыслями, и демонстративно пододвинула ангела к краю стола. «Начинайте», — скомандовала она. Игорь вновь повел свой рассказ, который на этот раз не походил на заученный речитатив. Нет, Игорь заново переживал каждую минуту того рокового дежурства. Слова его наполнялись живым, осознанным смыслом. Голос командующего раздался в его ушах. «Стреляй, чтоб тебя! Стреляй же!» «Есть! Подготовка к пуску уже идет! Эй, в оружейном отсеке, пошевеливайтесь там!» «Докладываю, все готово к пуску, цель вижу. Огонь!» Игорь нажал пусковую кнопку. Ракета, несущая в себе Чивайста, духа смерти, устремилась к цели, готовая пронзить стену защитных заклинаний вокруг крейсера. Словно молния пронзили мозг Игоря впечатления Чивайста. Слишком слабой казалась внешняя броня и магическая защита вражеского космолета. Что ж, видимо, это тоже входит в план маскировки. Голос Чивайста. Слово за словом впивался в него, как яд, капля за каплей. «Эй, командир, цель вижу. Никуда они не денутся. Отстыковываю гоблинов. Готово. Эй, командир, а я ведь уже у цели. Окей, сейчас». И вдруг в последнюю секунду Игорь увидел и понял все. Он увидел не бронированный крейсер, а беззащитный пассажирский лайнер. Увидел каюты со спящими в них людьми. Увидел. Увидел и понял, что с ними должно случиться в следующий миг. Затем раздался издевательски торжествующий визг Чивайста. «Прямое попадание, командир! Отличная работа! Жаль, если ошибочка вышла с тем, куда мы вмазали, а то бы светила нам такая премия! Закачаешься!» «Стоп!» — скомандовала Таня. «А ну-ка, вернитесь назад, лейтенант Долгов!» «Вернитесь к тому месту, к той секунде, когда вы впервые осознали, что перед вами гражданский космолет!» Игорь покачал головой и взмолился. «Только не это, прошу вас. Я ведь и так вижу лица каждого из них. Мне и так безумно тяжело. Не заставляйте меня переживать это еще раз!» «Нет, я требую еще раз!» «Но последний, обещаю вам». На этот раз она позволила ему увести себя в мир его воспоминаний. Ее чувства скользили по образам, выстраиваемым русским офицером. Вот. Вот. Вот она, русская ракета, несущаяся навстречу американскому крейсеру и ненавидящая американцев не меньше, чем сам Игорь Долгов. Сотни лет ненависти делали свое дело. Жажда крови кипела в ней. Ненависть и желание убивать проклятых американцев, уничтожать их всей мощью оружия, вот этой самой ракеты. И вдруг, в какой-то миг, кровь застывает в еще не остывших венах. Крейсер на глазах превратился в пассажирский лайнер. Беззащитная суденышка, битком набитая гражданскими людьми. А через весь борт корабля тянется сверкающая надпись «Холидей первый». Но было уже поздно. Остановиться, свернуть, уйти в сторону она уже не могла. Чивайст, как безумный, подгонял чертей маршевых двигателей, разгоняя ракету до предельной, не позволяющей маневрировать скорости. Сила воображаемого взрыва была столь велика, что Таня вполне реально отшатнулась на стуле, словно пытаясь защититься, уйти из огненного смерча. Она открыла глаза только сейчас, осознав, что все это время они были закрыты. Сердце бешено колотилось в груди, на губах явственно ощущался вкус крови. Игорь стоял рядом с нею, глаза его сверкали, как у безумного. — Вы видели? — Видели? — спросил он. — Да. — кивнула в ответ Таня, не в силах произнести что-либо еще. Игорь истерично захохотал. — Тогда вы поняли, что виноват во всем я один, и нечего мучить других. Виноват я. Все произошло по моей ошибке, из-за неверно принятого решения, вследствие моей профессиональной некомпетентности. Таня покачала головой. «Это была не ошибка», — сказала она. Ей хотелось сказать, что вины его в том не было. Но неожиданный приступ апатии сковал ее волю и чувства. То, что мгновение назад казалось абсолютно ясным, вдруг покрылось дымкой сомнений и неуверенности. Может быть, вполне возможно, что это было именно несчастное стечение обстоятельств. Очень даже вероятно, что она торопится с выводами. Тем не менее мелькнула мысль. Надо сказать Игорю, что он не виноват. Тем более, что в этом-то она была уверена почти с самого начала. Таня даже открыла рот, чтобы начать говорить, но еще более сильный прилив усталости совсем сломил ее. Вопрос виновности или невиновности русского лейтенанта показался ей несерьезным. А сообщение парню ее мнения по этому поводу — пустой тратой времени. Все это могло подождать. И с Долговым она поговорит позже, когда немного отдохнет. Таня вызвала адмирала. «Слушаю вас, полковник Лоусон», — отозвался тот. «Я закончила допрос лейтенанта Долгова. На первый раз хватит, но он мне еще понадобится. Держите его где-нибудь поблизости». «Хорошо, мадам», — поспешил согласиться адмирал. Таня выключила переговорное устройство и откинулась на спинку стула. Все ее тело ломило от боли, ныла каждая кость. Каждый сустав, каждая мышца, словно неизвестный штамм древнего вируса гриппа, неожиданно атаковал ее. «Как насчет обещания?» Осведомился Игорь, в голосе которого слышалось желание скрыть страх и усталость. «Вы сказали, что на этом все кончится». В этот момент в помещение вошли двое часовых, готовых отконвоировать Игоря прочь из комнаты для допросов. «Не волнуйтесь, лейтенант», — — успокоила его Таня. «С вами мне все ясно. Нам осталось лишь немного поговорить, если точнее просто поболтать, чтобы я могла должным образом оформить доклад своему начальству. Поверьте, это уже не вызовет столь сильных переживаний, как прошедший допрос». Игоря ее слова не убедили. Он не верил уже никому и всерьез боялся лишь одного, что приезжий следователь не удовлетворится признанием его вины, а постарается возложить вину на весь экипаж станции, заморав как можно больше русских офицеров и солдат. Чтобы не смотреть ему в глаза, Таня опустила голову и постаралась углубиться в процесс перекладывания письменных принадлежностей и документов в соответствующее отделение портфеля. Дверь автоматически закрылась. Игорь в сопровождении часовых вышел из комнаты для допросов. В тот же миг Таню обуял такой ужас, что всю усталость и апатию как рукой сняло. «Стойте!» — крикнула она, вскакивая из-за стола. Услужливая дверь с готовностью распахнулась перед подбежавшей Таней. «Подождите!» — крикнула она, выбегая в коридор. Коридор был пуст, но из-за ближайшего угла доносились шаги нескольких человек в армейских ботинках. Таня бросилась вдогонку и уже на бегу услышала, как равномерный ритм шагов сменился криками и шумом яростной драки. Завернув за угол, она остановилась на месте. Оба солдата лежали на полу, не то уложенные офицером в рукопашной схватке, не то повиновавшиеся его приказу, подтвержденному весьма веским аргументом. «Будь все проклято!» В руках у Долгова был пистолет, который он умудрился отнять у одного из конвойных. «Игорь!» — закричала она. «Не надо!» Он резко повернулся к ней. Дуло пистолета уперлось ей прямо в лицо. Игорь улыбнулся и абсолютно спокойно произнес. «На этот раз я сам решу, когда и на чем закончить нашу встречу». Резко развернув пистолет, он выстрелил себе в рот.